факты мы видели своими глазами. Эта крепость сконцентрировала всех зверолюдей в радиусе нескольких сотен километров вокруг. Он назвал не километры, но я перевел их меры измерения, как и язык северян. Сейчас вопрос в том, кто управляет этой крепостью. Сероглазые, выжившие, бежавшие аристократы варваров, или, может быть, восточные дикари. Нечего нам тут гадать. Сейчас важно доставить информацию в нашу колонию. Там они разберутся в происхождении этой крепости и решат, как поступить с теми тварями. Далее они двигались молча, пока не достигли палаточного лагеря с сотней воинов. Оттуда они отправили конного гонца еще дальше на север. Глава 5. Разведчики империи думали, что их никто не видел, ведь они все такие профессионалы и ветераны. Потому спокойно пришли к небольшому форпосту своих войск. Это была огражденная частоколом деревня с несколькими деревянными лачугами, стоявшими 3 года без хозяев. Солдаты не стали лезть в эти полусгнившие землянки и расставили свои палатки за деревней, и потом обнесли эти самые палатки частоколом и нарыли волчьих ям по всему периметру. Все это было направлено на то, чтобы никакие монстры, нежити, зверолюди не вырезали спящих в палатках солдат. Сам этот форпост был создан как база снабжения многочисленных разведывательных отрядов и патрулей. Через него за месяц проходило больше 1000 людей, хотя постоянного персонала было немного больше 100. Все остальные тут ночевали и уходили утром в патрули, пополняя припасы или доставляя эти же припасы с более крупной военной базы на севере. Эта база снабжала около 5 форпостов на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга и высылала подкрепления при их осаде. Как и было сказано, разведчики думали, что их никто не видел, но на самом деле Пит уже давно получал отчеты о расследовании путей снабжения этих лагерей, графики поставки провизии, смены состава войск, и также численность войск военной базы, снабжающей эти лагеря. Также они много узнали о самой силе, стоящей за этой военной базой. Это была колониальная армия северян. Пит не знал, но эти ублюдки 3 года назад получили сильный ущерб на границе с королевством, даже несмотря на то, что на границе были собраны войска, заранее выставленные перед началом диверсии с заражением знати зомби-сифилисом. Но вышедшие из-под контроля масштабы эпидемии породили сотни тысяч нежити, которая, не найдя свежей человечины для прокорма в королевстве, недолго думая, решила перекусить войсками северян, собранными на пограничье варваров с империей. Река, которая служила границей между северянами и варварами, уже давно была перейдена 10-тысячными войсками оккупации, но она, ранее служившая хорошей защитой от варваров, сейчас стала ловушкой для северян. В десятки раз превосходящие солдат орды нежити, совершив удачную ночную атаку на оккупационные войска, половину из них сожрала, половину живьем превратила в инкубаторы для своих гнезд. Вскоре полчища голодных зверолюдей легко превзошли в численности нежить, заполнившую пограничье королевства варваров. Казалось бы, что может быть хуже потери 10 тысяч полностью экипированных воинов? Ответ прост. Северная зима наступила. Река промерзла на 2 метра, и сотни тысяч нежити и не меньше голодных зверолюдей перешли по льду в империю. Шли они длинной растянутой цепью, так что досталось и западному, и восточному пограничью империи. Людей погибло почти 500 000. Звучит так себе, но, учитывая то, что население крупного города, управляющего полями и деревнями в радиусе 100 км, составляло не меньше 20 000 человек, цифра в 500 000 значила, что было уничтожено 20 таких городов со всеми окрестностями. Империя, хоть и была дальше от теплых и плодородных земель, в плане безопасности была намного лучше, чем южные страны. Монстры и прочая хуита плохо переживала зиму в сравнении с людьми, потому не могли прокормить себя на севере. У варваров ситуация была чуть хуже, но эта раса была крепче, и она буквально на завтрак хавала этих монстров. Но и монстры тоже не давали варварам дожить до старости. Соответственно, население варваров было в раз 20-30 меньше, чем у империи, но опять же потери населения в 500 000 при общей численности в 5 000 000. Это было настоящим поводом задуматься о том, не идиоты ли у них у власти. Бум, переворот, бум, императорская семья горит на площади под довольные крики аристократии и свободного народа. Под шумок крупные семьи по молчаливому сговору вырезали более мелких конкурентов, потом собрали что-то вроде сената и дружно решили не грызть друг другу глотки, пока не разгребут дерьмо на границе. Они вышли перед народом на площадь, нагнетали атмосферу проповедями о каре Божией за безнравственные оргии и кровосмешение ебучих варваров, а потом сказали, что нежить и зверолюди – это те самые проклятые богом варвары и их ублюдки, которых они наплодили в оргиях с животными, и эти суки идут выебать всех и каждого в империи, что было не совсем ложью. Люди как с цепи сорвались, в крови заиграл патриотизм, приправленный страхом быть сожранным живьем, пока всю твою семью во все дыры ебут животные. Все шустро начали записываться в армию, как только им пообещали выдать железные мечи и приличные доспехи. Ведь деревянными рогатинами и дубинами много не повоюешь против монстров. Прошло чуть меньше года, войска задавили прорыв нежити на свои земли и понемногу устали теснить их назад к пограничной реке. Как только пришла зима, нежити-зверолюди уже сами бежали к ебеням по замерзшей реке на границе империи королевства. На скорую руку собранное ополчение и добровольцы закалились в ежедневной резне. Армия стала по-настоящему мощной силой в империи и стала по полной пользовать ресурсы страны. Тем временем крупные семьи повырезали почти половину членов других крупных семей и сами потеряли много своих сил, но лидер все же определился и захватил власть в столице и других регионах. Они упивались своими успехами и исполнением амбиций, они назначили своего императора и проводили дни, не зная горести обычных солдат, защищающих их страну. Но это не значило того, что военные не в курсе этого безобразия в своем тылу. Во главе войск, как это всегда случалось, встали подкованные в боевых действиях и управлении большими войсками некроманты. Они были не только мощными магами, но и отличными целителями и командирами. В то же время их знания и образование позволяли им правильно наладить снабжение и продумывать сложные и эффективные боевые операции. Одну из таких операций они провели против ебучих аристократов империи, которые охуели настолько, что в наглую пиздили военный бюджет и кормили солдат гнилой червивой репой, которая обычно шла на корм домашнему скоту вроде свиней. Очень быстро войска вошли в столицу, и народ с радостью кричал, пока они шли по столице к сенату, заходили во дворец к новому императору и в поместье к правящим семьям. Народ также радостно кричал, когда всех этих ублюдков колесовали и оставили под солнцем кормить своим мясом птиц. Колесование – это когда, ударяя по рукам ногам нога огромным часто окованным железом колесом, дробят кости, потом на это же колесо привязывают эту мясную осьминожку с вялыми щупальцами вместо конечностей, ставят колесо на высокий столб и просушивают на солнце в течение 3 или больше дней до полной готовности. Больше средневековых рецептов этого блюда – гуглите по запросу колесование. Новый полководец, хоть и не знал истории Цезаря, явно был более сообразительным и расправился с сенатом раньше, чем они его тыкнули ножами 47 раз, по одному за каждую хромосому, дебила. Также шустро он намутил золотой лавровый венец и спустил армию с цепи. Вскоре чистки пронеслись по всем городам. Старые аристократы дружными рядами с выклеванными глазами сохли на колесах вдоль дорог империи. Молодые генералы-некроманты обживались на местах губернаторов и прочих постах городских лордов. Армия тоже не осталась ни с чем, ее финансировали по полной, но также и впрягали по полной, загнав их на южный берег пограничной реки в новую колонию империи. Там в течение 2 лет были расчищены от нежити и монстров сотни километров земель и были построены и восстановлены с руин сотни пионерских поселков и городов. Фактически новая колония империи сейчас охватила половину земель королевства варваров, и так уж получилось, что вторую половину вовсю шерстил наш парень и его амазоночки во главе отрядов молодых и перспективных зверолюдей. Когда Пит получил доклад о том, что их обнаружили северяне, он цокнул языком и сказал: «Я не хотел начинать месть сейчас, когда наши силы еще не слишком подавляющие, но вы не оставляете мне выбора, приготовьте задницы, ебучие имперские пидорасища». Треск, звук вылетевшего в окно дубового стола. Пит вспомнил все то, что ему пришлось пережить из-за этих ублюдков, и его прекрасное лицо потеряло все человеческие черты, зубы начали бесконтрольно расти и превращаться в ряды клыков, а зрачки дрожали то и дело, вытягиваясь в вертикальный зрачок, его уши заострялись, а щеки покрывали темные вены. Суккуб потеряла контроль над физиологией Пита и не смогла поддерживать его человеческий облик из-за всплеска его естественной магической силы нежити. «Девочки, быстрее стройте войска во дворе, мы идем устраивать резню. Я вернулся из ада, чтобы собрать с северян проценты, накапавшие за 3 года, но за долгом мы еще вернемся в дома к этим имперским ублюдкам. Как же я их всех ненавижу! Нервный срыв Пита перепугал всех зверолюдей, и под конец его буйства от крепости отвалилось несколько стен метровой толщины, и это он еще магию не мог использовать из-за потери ясности ума. Кабинет ему пришлось сменить, как и штаны нескольким слабонервным зверолюдям. Но в итоге жертв не было, А все из-за того, что амазонки давно привыкли к неожиданным приступам своего хозяина, которые часто кончались изнасилованием первой попавшейся под руку амазонки. Но в этот раз он был не дома, потому не стал сдерживаться и расхуярил все вокруг к ебеням, избавив амазонок от нужды переносить гнев хозяина на своих телах. После того, как амазонки построили свои боевые отряды зверолюди, Пит прошелся по их рядам и рассмотрел лица этих тварей. Остановившись напротив на первый взгляд обычной девушки с рыжими волосами, он рассмотрел ее змеиные зрачки и протянул руку, ухватив ее за затылок. Она не шелохнулась и не дрогнула, позволив Питу делать все, что он хочет. Он не удержался и присосался к ее сочным губам. «Тьфу, ну вы и уроды!» — с ухмылкой сказал Пит, отпуская девушку. А та хихикнула и оскалила свои острые как пила зубки и провела по губам раздвоенным языком. Подобных ей было много, небольшие отличия от человека снаружи и огромные силы, скрытые под этой слабой на вид той. Также были прямо уж настоящие черти из ада с копытами на ногах и витыми рогами на козлиной башке, но содержимое было совсем далеко от демонического, немного повышена выносливость, а остальное все на уровне 2 госорта физиологии и разума, полный середнячок. Сейчас же Пит повыбрасывал подобных второсортных тупиц и слабаков, оставил только силачей и хитрюк. Он махнул рукой амазонке, и она вытащила ящик с кучей браслетов. Этот урожай минералов они собрали по всему королевству варваров, используя нюх некоторых очень способных зверолюдей, чтобы обнаруживать их в алхимических и ювелирных мастерских в городах-призраках. Пит достал несколько браслетов и раздавая более сообразительным самые пестрые браслеты. Эти штуки мечут молнии. Те, что обычно падают с неба во время дождя. Понимаете, зачем я вам это даю сейчас? Не для того, чтобы вы кого-то убивали ими, вы голыми руками людям хребет поломаете при желании. Тупо пощечиной шею свернете любому солдату. Но есть некоторые солдаты, которым нельзя сворачивать шеи. Кто мне скажет свои догадки на этот счет? Рыжая змеюка, которую он чмокнул в ее зубастый ротик, сказала: «Хозяин хочет больше самок, ты чертовски права, дорогуша, но не для себя, а для вас, мои маленькие уроды. Вас много, но этого мало. Вы слишком уникальные и ценные, чтобы делать из вас пушечное мясо в обычных драках стенка на стенку. Потому слушайте тактику». Ёбнули в толпу молнией, подошли и прирезали мужчин, девушек отбросили назад, чтобы более слабые товарищи их связали и уволокли. Разбейтесь на две группы, практикуем и отрабатываем процесс. Первые полчаса первая группа притворяется парализованными солдатами, вторая сортирует и вяжет женщин. Потом меняйтесь. Имперская армия, в отличие от царства сероглазых, не дискриминировала женщин и позволяла им вступать в армию. Все это было из-за того, что большинство некромантов империи были женщинами, примерно 2/3, да и уровень медицины там был высоким до такой степени, что магией можно было приостановить менструальные циклы и предотвратить нежеланную беременность у солдаток, а после легко восстановить работу детородных органов и уйти на пенсию, купить молочную ферму и 2 десятка рабов, и растить своих деток в сытости и достатке. Так что служить в армии женщинам ничто не мешало. Как видно, мировоззрение местных женщин было более матриархальным, но это не значило, что мужчины были слабее и женственнее. Просто тот, кто мог добиться чего-то от жизни своими руками, добивался этого, и его никто не смел презирать из-за мнимой слабости его пола или расы. Империя была многонациональной страной, в ней существовали разные народы, племена и расы людей, у некоторых был матриархат из-за превосходства в силе женского пола, у других наоборот, женщины имели не менее гибкий разум, чем мужчины. Взаимодействие и переплетение таких вот людей на протяжении тысяч лет истории империи позволили привить северянам мысль о том, что женщины не менее опасные, чем мужчины, и мужчины более слабых рас даже рабели и превращались в подстилок, когда имели дело с женщиной любой расы, будь они слабее или сильнее его. Все это из-за разного менталитета, воспитания и культур народов, и пол тут не имел никакого значения. Но как бы не были сильны женщины в армии северян, Пит уготовил им судьбу рабов и игрушек для зверолюдей, над которыми он будет ставить свои жестокие опыты. Он хотя и пытался не переступать черту и не промывать мозги человеческим расам и разумным зверолюдям, он не считал, что те ублюдки, которые заставили гнить живьем его семью и превратили их и его в нежить, все еще могут попадать даже под категорию разумных зверолюдей. Они просто ходячее мясо, двуногий корм для собак. Пит опять накрутил себя, и его лицо покрыло сетка темных вен. Он крикнул: «Эй, все, прекращаем практику отлова этих пидорасов. Подобрали вещмешки и сраемся в колонну для марша. Слушайте мой приказ, никому не сдыхать, суки. Вырезать всех мужчин, женщин поработить и превратить в свиноматок, трупами мужчин не портить, мы будем кормить ними женщин, пока не доберемся до Асгарда. Мы должны громко хлопнуть дверью, уходя из королевства варваров. Эти пидорасы должны четко понять наше отношение к их ебучим методам войны с использованием биологического оружия. Для таких пидорасов не будет никакой Женевской конвенции прав человека. Все их, сука, выебу. Я вам устрою и Вьетнам, и Напалм, и агент Оранж с Хиросимой и Нагасакой. Зверолюди хоть и не поняли последнее предложение, но напутствие их хозяина заставило их кровь кипеть. Коричневые линии – это горы, синие реки и озера, ромб город звезда – это столица. Глава 6. Смотрите ответвление сюжета плюс 18 в гнилой варвар бонус. Распаленные яростными криками остервенелого Пита, зверолюди и амазонки галопом добежали до форпоста за 3 часа и задавили первые 300 имперских солдат. Зверолюди буквально на бегу перепрыгивали 4-метровый частокол вокруг форпоста или голыми руками выворачивали эти бревна как бульдозер. В итоге они получили в плен 120 женщин, которых Пит быстро превратил в обдолбанных эндорфинами овощей, упаковал их на телеги, уложив штабелями и направил в крепость к бульдогу. Превращение в овощей происходило путем вмешательства в работу мозга, которое воздействовало на выработку гормонов удовольствия. От передоза гормонами счастья эти девушки должны были пускать слюни с довольными ухмылками идиоток без способности связать свои мысли. Обработка этих обдолбанных шкур будет проще, чем присмотр за детьми в яслях. Они буквально не будут способны на любую агрессию или инициативу, как уже много раз было проверено на зверолюдях. Также Пит выслал несколько быстроногих парней зачистить все патрули, блуждающие вокруг форпоста, чтобы не всполошить военную базу раньше времени. Как только была налажена бесперебойная циркуляция телег с женщинами и трупами северян, Пит отдал приказ двинуться на военную базу. Зачистка остальных форпостов после уничтожения их снабжения и подкрепления будет лишь делом времени. Именно это послужило причиной для нападения на военную базу через час после взятия форпоста. Через полчаса быстрого марша они отловили и убили несколько гонцов, которые спешили доложить на военную базу об атаке зверолюдей на форпост. Далее они преспокойно пробежали 3 часа до этой самой военной базы. Выносливость боевой группы зверолюдей под руководством амазонок была сверхъестественной, и даже лошадь не могли превзойти этих монстров в гуманоидном обличии. Они влетели в укрепление военной базы под поддержкой магии браслетов амазонок. Амазонки получили более сложную версию браслетов, чем шокеры, и они буквально продавили все валы и укрепления военной базы северян волной земли. Более сложную версию этой магии Джонни использовал для укладки дорог, но даже как поток грязи эта магия принесла невероятную пользу, посеяв панику в сердце вражеской армии и проложив грязевой мост прямо в тыл северянам. В этот раз не обошлось без проблем. Нескольких зверолюдей шарахнуло магией некромантов, но Пит быстро вычислил этих пидорасов и послал им в ебало пару шаровых молний. Также он быстро оказал первую помощь пострадавшим от магии смерти бойцам. Он был единственным, кто мог помочь начавшим гнить заживо зверолюдям, удаляя пораженную плоть и пересаживая мясо с трупов северян на пострадавших зверолюдей. Те, конечно, выглядели как комок плоти и не были способны бороться дальше, но позже Пит мог привести это месиво в порядок и восстановить нормальный вид зверолюдям. После нескольких часов отчаянного сопротивления и осады забаррикадировавшихся северян, они все-таки перебили всех мужчин в лагере и превратили женщин в овощей. Пит окинул взглядом отчет его тыловиков по сбору трупов и живых самок северян. «Думаю, больше 2000 – это уже перебор. У нас население Асгарда едва за 1000 перевалило. Ладно, зачистим форпосты, связанные с этой базой, и в путь. А пока пусть эти 2000 женщин займутся разделкой и засолкой трупов северян. Все-таки провизии на них у нас совсем не хватает. И да не смейте кормить моих зверолюдей этим дерьмом. Вдруг у них там зомби-сифилис или еще какая-то зараза, и тех жареных некромантов и трупы в радиусе 10 метров от них сжечь к хуям собачьим. На всякий пожарный». Когда Пит проверил окрестности военной базы, он заметил что-то вроде концентрационных лагерей зверолюдей. Там все кишело некромантами и прочими шишками. Вздохнув про себя, он решил затянуть пояс и, несмотря на недостачу провизии, набрать себе пополнение войск среди пленных зверолюдей. Он устроил ночную вылазку и спеленал несколько сотен некроманток, и сжег еще больше трупов некромантов-мужчин, попутно выводя почти 1500 гуманоидных зверолюдей высшего и первого класса. Хвостатых и рогатых среди этих новых товарищей не было, да и сорта разума ниже второго не было вообще. Похоже, даже не глупые девушки с кошачьими ушками вроде мудрого глаза не прошли отсев у этих ксенофобов. Ну, не всем дано понять эстетику звериных ушек, но все же Пит не мог не вздохнуть, подумав, что его крепость населяла лишь 10% гуманоидов первого и высшего сорта внешности, а если выбрать со вторым сортом разума и выше, то это будет 5% от всего количества. 500 зверолюдей, прошедших отсев по статистике, указывало, что около 10000 было уничтожено, хотя права зверолюдей очень спорные. Пит не мог не считать подобный геноцид новых рас чем-то приемлемым. Но у людей не было иного выбора. Не уничтожая они этих монстров так методично, то они легко превзошли бы их в количестве и качестве, став силой, которой им придется считаться, а позже вести войну не на жизнь, а на смерть. Сосуществование с ними невозможно из-за того, что любой зверолюд может родить от человека только зверолюда, и любая женщина человеческой расы может родить от зверолюда только зверолюда. Такое правило обусловлено тем, что астральное поле зверолюдей мощнее человеческого, и при формировании плода оно доминирует и подавляет внешние признаки человека. С этого вытекает то, что невозможно ассимилировать зверолюдей, вырезав всех мужчин и заставив женщин-зверолюдок рожать человеческих детей. Так обычно поступали в доисторические времена варварские племена. Но если такое происходило в отношении самок зверолюдей, то варварское племя со временем превратится в племя зверолюдей, и все потомки глупых вождей варваров через пару поколений забывали, что они когда-либо были связаны с людьми. То есть, то, что в царстве сероглазых уже тысячелетиями существуют профессии скотовода и дрессировщика зверолюдей, а также особые моральные и юридические законы, запрещающие обращение со зверолюдьми как с людьми, является тем самым механизмом ассимиляции гуманоидных рас с человеческим сообществом без риска для вырождения расы сероглазых. Это также объясняет их повышенную ксенофобность и строгие расовые предрассудки в отношении людей без черных волос и серых глаз. Не выбирая они себе жену так строго, то они скоро смешались бы с экзотичными зверолюдьми высшего класса внешности, которые внешне неотличимы и даже иногда совершеннее людей, но в то же время на них работает правило рождения зверолюдей, дающее внешность зверолюда-родителя, любым потомкам этого зверолюда, пока его астральное поле сильнее, чем у другого родителя. Это работает и на обычных зверолюдей также. Например, мудрый глаз имела немного крови дракона, а у них мощнейшее астральное поле. Любые дети от других зверолюдей получат ее внешность до тех пор, пока у ее мужчины не будет более чистая кровь дракона. Та же ситуация у девушки с лошадиной гривой и братьев тигра и гепарда. Их кровь дракона сильнее, чем у мудрого глаза, потому каких бы безобразных зверолюдей они не выебали, то потомство все равно будет похоже на этих троих. То есть, если Пит не будет держать за яйца этих ублюдков, то вскоре все самки зверолюдей начнут рожать тупых качков вроде этих двух татуированных кошаков. Давать волю зверолюдям в вопросе выбора партнера – это плохая идея. Если Пит хотел сохранить некоторые расовые способности некоторых слабых зверолюдей, например, искусные ремесленники карликовые крысолюди, были очень умными и ловкими в создании любых инструментов, которые чертил Пит. Если их затрахает какая-то тупая хуйня 2G-класса разума вроде тигра, или они сами будут трахать самок более сильных рас, то вскоре эти крысолюди растворятся в толпе и вымрут как раса. Пит уже подумывал о том, чтобы редактировать гены и создавать искусственных гибридов, перенимающих только лучшие черты сортов разума внешности и физиологии родителей, но разработка четкого автоматического механизма такой гибридизации требовала более высокого уровня понимания астральных генов, и такие исследования требовали годов проб и ошибок. Так что Пит даже не мечтал контролировать всех и каждого зверолюда, указывая им кого ебать, а кого нет. Но вернувшись к пополнению, теперь у Пита было 500 неклассифицированных гуманоидов 1G и высшего класса внешности. Он, конечно, не расист, но все же разнообразные эльфы, гномы и люди, разных цветов кожи, глаз, волосы и естественных узоров на телах, привлекали его больше, чем блохастые оборотни и сатиры с кентаврами. Про себя он решил, что выведет несколько привлекательных рас зверолюдей вроде мудрого глаза, а всех остальных ассимилирует и заставит раствориться в других гуманоидных расах. Но исключение он сделает для своих любимчиков, а точнее для бульдога его помощницы ноги с крокодильим хвостом, его мелкой занозе, которая постоянно домогается его руки, и оставит еще нескольких очень ярких мифических животных вроде сфинкса и его невероятно мудрой кошки. Эти существа должны стать талисманами его Асгарда. Их расовые черты он укрепит, так что никакие драконьи ублюдки не смогут родить ничего, кроме мини-бульдогов с человеческими головами. Но даже сейчас, пока его понимание астральных генов несовершенно, он не хотел оставлять его любимых питомцев без шанса на продление рода. Пит уже придумал легкий способ увеличить популяцию предпочтительных для сохранения рас зверолюдей в случае, если у них не было шанса найти слабую самку, чтобы передать своему потомству свои расовые черты. Он использует захваченных в плен северянок. А-а-а-да-а, сладкая месть. Он превратит их в инкубаторы для монстров, как они сделали это с его матерью и любовницей. Суки будут стонать и прыгать на хуях монстров, прям как его мать прыгала на нем, когда стала нежитью. Он давно вынашивал планы мести, и что-то вроде этого уже давно было заготовлено для реализации. Теперь Пит будет срывать злость не на задницах амазонок, а на этих несчастных пленницах. Отдельного внимания он удостоил 150 женщин-некромантов, причастных к эпидемии или хоть как-то занимающимися косвенными магиями проклятия и эпидемий, связанными с зомби-сифилисом в королевстве варваров. Стоит отметить, что даже некоторые солдаты знали основы некромантии, и среди сотрудников концлагеря были некроманты, которые понятия не имеют о зомби-сифилисе и его использовании на людях. Их Пит не угнетал, как этих 150 избранных. Он тщательно проверил тела избранных некроманток на заразу и болезни, тщательно порылся в их мозгах, стараясь не затронуть их высокомерную личность и гордость магов. Он вплел в них знания русского языка и механизм полного подчинения. Он раньше думал, что никогда этого не сделает, но он не смог устоять от соблазна запретить им самоубийство и прочие глупости из-за его приступов ярости и желания их подольше помучить, и все-таки ступил одной ногой на эту неверную дорожку. Но он уделил особое внимание защите их памяти и личности, потому они не были полностью фанатично преданными Питу марионетками, иначе он не получал бы удовольствия от их пыток. Также он постарался помягче обойтись с обычными солдатками и не связанными с зомби-сифилисом магами, потому как, копаясь в их памяти, он не смог найти никакой связи с эпидемией в королевстве. Эти девушки были обычными селянами или горожанами, которые из-за тяжелой голодной жизни были вынуждены податься на службу в армии, где им хотя бы не придется гадать, купят ли они завтра кусок хлеба за деньги или снова отсосут за него у жирного трактирщика. В общем, хоть у северяны было достигнуто подобие равенства полов, но ты равна с мужчинами в том, чтобы выбрать продавать свое тело более успешным женщинам или мужчинам за милостыню, или выбрать голодать и питаться крысами, когда повезет их найти и поймать. Но какой бы хуевой жизнью ни была, эти девушки все ровно полезли топтать землю, на которой вырос наш парень в своей новой жизни. Он не мог их простить и отпустить, или же преспокойно сделать кем-то вроде касты животных и делить с ними пищу, как будто ничего этого не случилось. Пусть хоть они хоть трижды станут фанатичными преданными Асгарду, Питу и его народу, но он решил, что они будут жить и умрут как средство для рождения зверолюдей и прочих экспериментов. Он бы мог ненавидеть с такой же силой сероглазых, которые послали на них экспедицию с армией кобальдов, но у тех не было намерения убить народ Асгарда, да и самого факта нападения не свершилось, из-за таинственного вещего сна Пита. Потому обида на сероглазых была бы беспочвенной, после того как он вырезал всех предполагаемых виновников несбывшейся катастрофы. Но он еще несколько месяцев пробовал понять, как это видение попало ему в голову, и присматривают ли за ним высшие силы, но все, чего он добился, это параноидального чувства, что за ним кто-то шпионит через глаза ворон, глазами которыми он и увидел это видение. Сейчас, когда он творил этот пиздец с обычными северянами, непричастными к некромантам, он больше боялся не того, что он сойдет с ума и станет маньяком-психопатом. Он боялся, что все, что он делает, рано или поздно будет использовано против него, в каком-то высшем суде тех, кто сейчас за ним наблюдает и помогал ему защититься от экспедиции. Он боялся, что они пошлют вещий сон какому-то императору и покажут ему, что Пит построил целое королевство монстров в лесах диких земель, где тысячи лет властвовали дикие твари. Он боялся этого, но не собирался ничего менять. Он уже полным ходом наращивает мощь своих поселков, осваивает земли, улучшает сельское хозяйство и уровень технологического развития Асгарда и поселка Джонидипа. Он наращивает поселение за счет беженцев-зверолюдей, собранных со всех уголков королевства варваров и пленных северянок. Все они станут кирпичиками фундамента той мощной силы, которая сможет противостоять любой армии северян или сероглазых, и им придется лишь проглотить факт существования страны зверолюдей, или же с ним поступит как с северянками. Это был конец лета, была четвертая годовщина того злосчастного фестиваля с оргиями, который стал началом конца королевства варваров. Пит наконец-то смог загасить пламя гнева, окружив себя сотней порабощенных некроманток, которые не могли и слова пикнуть без его разрешения и всем своим обликом показывали ужас и отчаяние из-за того, что их жизнь невероятными и неизвестными им методами теперь перешла в полную власть этого монстра в человеческом обличии. У них не было специальных зрительных рецепторов, распознающих магию, как у мудрого глаза, но они всю жизнь контактировали с магией смерти и знали, что Пит это просто бездна сгущенной магии смерти, которая выглядела живее и здоровее, чем даже самые крепкие зверолюди с драконьей родословной. Он не живой. Глава 7. После того, как засолка мяса северян закончилась, его подвесили в нескольких помещениях на веревке, и Пит применил к ним дегидрацию, высушив человеческое мясо для дальнейшего хранения. Текстура у сухого мяса была не лучше, чем у волокнистой коры, пропитанной жиром, но если его кинуть в котел, то оно быстро становилось пригодным для перекуса пленниц. О разделке трупов руками северянок Пит забыл после того, как они начали дико блевать, когда увидели морозильные склады, забитые доверху трупами, потому эту работу, чтобы не испортить мясо блевотой, он поручил зверолюдям, которые до их поимки были каннибалами и не видели проблем в обработке мяса гуманоидов. Всем сказали, что это мясо одного омерзительного слизняка, живущего в навозе, и что его нельзя есть ни при каких условиях, а пленниц кормит им только потому, что его можно было заготовить дохуя и быстро, чтобы покрыть нехватку провизию, образованную почти 3000 пленниц. А так это мясо не годится в пищу даже собакам. Конечно, некоторые смельчаки решились бы на спор попробовать это мясо, но строгий запрет Пита и обещанное наказание всех соучастников отбило желание зверолюдей искать новых вкусовых впечатлений. Да и кроме соли эти мясные сухари ничего не покрывало, и нормальное мясо со специями и травами, которые подавали им на обед, было намного лучше этого дерьма. Кроме того, Пит создал специальные герметичные глиняные бочки квадратной формы для хранения этой заразы, и открывались эти бочки только теми, кто занимался заготовкой и обработкой этого мяса и знал, что это человечина. То есть их не особо терзал интерес к вкусу этого мяса, а скорее даже подворачивало. Пит же объяснял им эту хуйню как специальное наказание, совмещенное с креативным решением продовольственного кризиса. В общем, все четко поняли, что Пит ненавидит северян до мозга костей и решили, что не хотят, чтобы его отношение к ним было хоть отдаленно похоже на подобное, потому молча варили похлебку с человечиной и кормили ней запуганных пленниц. С крепости они выехали через 3 дня после того, как наловили северянок, промыли им мозги и посушили трупы солдат. Все остальное, включая стальные повозки, уже было готово. Впрягли в повозки, конечно же, слабоумных силачей, которые больше ни на что не годны, и среди них были даже новенькие гуманоиды с высшим классом внешности, которых выручили с концлагеря северян. Эти новички редко радовали высоким сортом разума, но тяжело было найти даже полусотню первого сорта разума среди этой толпы. Похоже, что самых умных истребляли так же, как и самых уродливых, а остальных держали лишь для продажи и развода, как секс-рабов или игрушки для дворян. Хотя по информации, полученной от некроманток, выловленных в этом концлагере, Пит узнал, что они больше были заинтересованы в выведении особой расы суперсолдат и исследованиями по улучшению качеств людей вроде омоложения или увеличения физической силы и ловкости, потому они просто хирургически пересаживали плоть и органы других зверолюдей в гуманоидов и приживляли их некромантией, наблюдая за изменением тела этих гуманоидов. Короче, обычные псевдонаучные эксперименты в стиле собачьего сердца и пересадок собакам второй головы. Но уровень медицинских знаний этих маньячек был на высоте, Пит даже подумывал привлечь их к работе в сфере медицины, совмещая вынашивание зверолюдей с работой. Кроме расспросов о подобных тонкостях профессии некроманта, Пит не терял шанса припугнуть и поиздеваться над этими высокомерными суками. Как-то раз, когда Пит расставил лагерь на ночевку на полпути к горному хребту, за которыми начинаются горы и леса диких земель, к нему в палатку, где он допрашивал некроманток, зашел бульдог с его вечной остроухой спутницей-служанкой, которая открывала ему дверь и кормила за столом с ложки. Пит, усмехнувшись, зыркнул на некроманток, которые попятились от чудища, и спросил: «Бульдог, как дела с провизией? Есть проблемы с маршрутом?» «С провизией все хорошо, мы поймали пару крупных монстров, так что свежее мясо полностью покрывает наши потребности. Но нам нужна будет ваша помощь в постройке моста через реку». «Хорошо, я буду готов. Кстати, бульдог, тебе нравятся эти игрушки?» «Хэймэм». Здоровенная как свинья собака с человеческой головой осмотрела сжавшихся женщин и зацепился взглядом за одну из них. «Вон та ничего так». Пит махнул рукой, и та нехотя подошла к Питу. Он положил ей руку на живот и погладил его. «Да, это сможет родить отличных щенят». Бульдог нахмурил свое человеческое лицо и спросил. «Простите, что простите? Я думаю, что ты очень полезный и перспективный работник. Я также надеюсь, что твои дети будут служить нашей стране так же хорошо, как и их отец. И чем раньше они начнут, тем лучше. Но есть одна проблема». Пит взглянул на остроухую красотку, которая прожигала его взглядом. «Твоя подруга сможет родить только таких же красивых деток, как и она сама». Моментально взгляд остроухой растаял, она покраснела и хихикая сверкнула своими длинными почти вампирскими клыками. Пока некромантки испуганно вытаращили глаза на клыки смущенной эльфийки, Пит сказал, указывая на жертву: «Если ты сделаешь это с ней, то она родит много смышленых щенков». Он подмигнул бульдогу, и тот, закатив глаза, сказал: «Солнышко, отведи эту игрушку мне в спальню, я хочу покончить с этим грязным делом поскорее». Солнышко, все еще скаля клыки и смущаясь, заломала игрушку, взяв ее под мышку как мешок соломы, и не чувствуя ее веса, потащила вслед за бульдогом. Через 15 минут она кинула пред Питом голую плачущую женщину с красными царапинами на спине. Она сказала Питу: «Хе-хе, слабачка, сдулась после пятого раза». Игрушка заплакала еще громче, пока Пит исцелял и отмывал ее с заботливым лицом. Он нарисовал на ее животе темным пигментом кожи дату и имя бульдога. «Посмотрим, когда ты созреешь. С завтрашнего дня показывай живот поварихе и получишь особую порцию. Тебе теперь нужно есть за двоих, или возможно троих, или больше, хихи. Так, а теперь давайте продолжим слушать ваш рассказ о ваших неуклюжих экспериментах над зверолюдьми». Через 2 недели похода, проведенного в прорубании пути для нескольких тысяч пленниц и зверолюдей, после нескольких спариваний некроманток с зверолюдьми, Пит вывел перед ними 2 десятка карликовых крысолюдей, которые были ростом 120 см и трясли в возбуждении своими толстыми телами. Некромантки начали громко кричать и падать на колени, предчувствуя неминуемый пиздец. «Пожалуйста, хозяин, только не это, смилуйтесь. Я не хочу рожать это, хнык, хнык. Хозяин, я все вам расскажу, что только вы не спросите. Пожалуйста, хозяин, приведите кого-то другого вместо этих монстров, я на все согласна». Пит поднял руку и сказал: «Вот ты на все согласная, выйди вперед». «Хозяин, я тоже, и я». Пит указал еще на 20 добровольцев и сказал: «Эти зверолюди, хотя и выглядят так себе, на самом деле умнее всех вас. Ну, во-первых, они добровольно стали работать со мной, даже когда я их не просил об этом. Во-вторых, они могут понять, создать буквально все, что в силах обычный человек без магии». 20 девушек, которые думали, что их решили пощадить, быстро уронили свои улыбки облегчения на пол. Они поняли, что это сватание и похвальбы мерзких женишков сейчас озвучены для их ушей. Пит все продолжал нахваливать интеллект и золотые руки этих морщинистых лысых крыс. «К чему я это веду? Как ни крути, я все ровно буду ложить вас под этих красавцев, но проявленная вами инициатива сотрудничества не должна остаться без награды. Теперь вы 20 самых смышленых, пойдите, обслужите этих выдающихся мастеров своих дел. Спешу вас утешить, рождаются они легко, быстро и много за один раз, так что ваши усилия будут минимальны и пройдет это скоро и эффективно». Пит говорил это, поглаживая по очереди животы этих дамочек и активизируя их репродуктивные способности на максимум. Также он добавил: «Кстати, о награде. Это будет последний раз, когда вам не дадут права выбора партнера». На их лицах вместо отчаяния появилась надежда, а те, кто раньше стояли в сторонке и помалкивали, начали кусать губы, предчувствуя, что следующий раз и, возможно, не один уже они лягут под этих уродов, но помалкивали, пытаясь быть незаметнее остальных. Все-таки не все были смелыми настолько, чтобы торговаться с этой нежитью, которая была коварней дьявола. Пит начертил пигментом их кожи на лбу крестик, как бы пометив тех самых сообразительных игрушек, и спокойно отправил их в палатки карликов. Остальным он коротко улыбнулся, и эта улыбка не обещала ничего хорошего. Эти суки сейчас могут отсидеться в тени, но когда придет время, те, у кого больше всего татуировок на их телах, получат лучшие условия жизни в Асгарде. А эти чистенькие тихие девочки станут подопытными крысами в масштабных экспериментах по гуманизации зверолюдей 3 госсорта внешности. И крысаки среди них еще те красавчики. Но о планах на будущее Пит пока не думал. Он отошел от стоящих на берегу реки некроманток, рассматривая непокорное и дикое течение, и берег в сотне метрах от него. Он удостоверился в том, чтобы некромантки смотрели на него и начал творить настоящий пиздец. С ближнего леска начали выползать огромные полосы грунта вместе с 20-метровыми дубами, вязами и прочими лиственными деревьями. Полоса почвы словно 10-метровой толщины гусеница начала вползать в реку, преграждая ее течение, а потом погружаясь под воду вместе с деревьями. Верхушки этих высоких деревьев не опускались ниже 10 метров, их листья срывало быстрым течением, но они неумолимо прорезали реку впоперек и вскоре начали выходить на другой берег. Там они остановились, покрытые илом, водорослями и живностью с речного дна. Это было только начало представления. Деревья стояли в ровных промежутках по 5 метров друг от друга плотными рядами, между которыми в 5-метровых промежутках бурлило течение. Пи подошел к началу этого построения, и первый ряд деревьев заскрипел, зашевелился и начал гнуться дугой над рекой. Ветви крепко переплетались, создавая сеть, которая была натянута в метре над водой. Вскоре все верхушки деревьев, стоящие в реке, стали ровной площадкой переплетенных ветвей. Пит посмотрел на уронивших челюсть некроманток и, довольно улыбаясь, начал завершающий этап постройки моста для его повозок с награбленным. Он поднял с под земли глину и камни, и, перемещав их, пустил этот поток по сетке переплетенных ветвей. Он начал обжигать и сушить грязь, просочившуюся между ветвями, превращая ее в сплошной слой низкокачественного подобия бетона. Ветви служили этой смеси арматурой, а камни и глина, смешанная с известью и прочей грязью, стала раствором, который стал поверхностью моста. Подобная конструкция, по прогнозам Пита, простоит не дольше месяца, и дожди смоют сначала бетон, а потом зимние паводки снесут и деревья, но этот прогноз оказался слишком пессимистичным. Мост стоял еще лет 10, а деревья, связанные ветвями, превратили в плотину бобры и поддерживали ее существование еще сотню лет. Но это уже другая история, а сейчас было интереснее наблюдать то, как все некромантки интересом топтались на мосту, пока повозки готовились перейти это сооружение. Очень быстро страх в глазах некроманток перемешался с интересом и восхищением, но Пит так и продолжил мучить этих маньячек всякими зоофильскими играми с его зверолюдьми и рисованием на их телах всяких медалек за хорошую службу своим телом и разумом. Скоро самые разрисованные заработали большой авторитет в группе зверолюдей и начали пользоваться своим положением, получая больше еды и мелкие услуги от зверолюдей, которые считали похвальным, что они вынашивают детей их товарищей. С самого начала зверолюди не считали себя ниже, чем любой человек, у которого нет бирюзовых глаз и золотистых волос, и эти женщины с империи, которых унижали как животных, с самого начала считались чем-то вроде питомцев даже среди низших сортов зверолюдей. Но их боялись бить и трогать без разрешения Пита, ибо тот четко дал понять, что все эти самки и его собственности, награждать кого-то ими или нет, это полностью зависит от его мнения. Но не все зверолюди были такими пренебрежительными к некроманткам. Полтысячи новичков, которых держали как лабораторных крыс, искренне ненавидели и боялись этих сук. Они даже подумывали как-то отомстить им, когда осознали, что Пит полностью поменял их с ними ролями. Но после того, как они осознали мощь волшебства Пита, все эти зверолюди затолкали свою ненависть и месть поглубже и лишь изредка радовались, когда Пит звал их заняться сексом с некромантками у других на виду. Пит старался выбрать тех зверолюдей, которых помнили эти садистки, чтобы у них были самые приятные ощущения от того, что вчерашняя лабораторная крыса сейчас их возбужденно дерет в задницу. Когда они вошли в Асгард, уже была середина осени. Пит думал, что ему провезло, что осень в диких землях за горным хребтом мягче, чем в королевстве варваров. Хотя они и нашли готовые одежды почти на 10 тысяч человек, и еще больше рулонов ткани, Пит понимал, что одна ночь с крепким порозом подкосит больше половины пленных солдаток, ведь меховых одеял на них всех не хватало. Когда они дошли до Асгарда, потеряв лишь несколько пленниц, которые решили покончить жизнь самоубийством, Пит с облегчением вздохнул. Кстати, некромантки не рисковали кончать свою жизнь перед Питом, ибо не могли представить себе, что с ними и их душами сотворит нежить. Возможно, они боялись, что существование после смерти будет еще хуже, чем при жизни. Кто как не они знали, что это возможно устроить. Глава 8. Когда Пит появился на окраине Асгарда, его встретила Соня и Том Круз, во главе нескольких сотен неомакак, которые от людей отличались лишь ушами и красными глазами. Пит подошел, пожал руку тому и сказал: «Как по мне, ты не Том Круз, а вылитый Дольф Лундгрен. Вымахал пиздюк на полголовы выше меня. Да и ты такой же бред, Пит, как из меня вампир Лестед. А, интервью с вампиром. Понятно теперь, на что ты ссылался. Соня, слушая их бред, потеряла терпение и, отшвырнув тома, набросилась на Пита. «Я, блядь, так соскучилась, а ты тут несешь бред, разговаривая с самим собой. Пошли, выебешь меня за все эти полгода, которые я тебя ждала. А ты что с Томом, того, не успела? На что ты намекаешь, гнида? Я не какая-то там, блядь, я мать твою принцесса. Ага, тех самых варваров, которые оргии с инцестом устраивают. Не, ну я серьезно, у меня жесткий недотрах. Мне реально не хватает твоего питона». Пит оглянулся на Тома, которого уронила на задницу голодная женщина, и тот понимающе кивнул. Пока Пит нес принцессу в баньку, перекинув через плечо, Том встал, отряхнулся и, обведя взглядом зверолюдей и пленниц, крикнул: «Вы, блядь, меня еще не знаете, но я вас знаю как облупленных, суки. С сегодняшнего дня добренький папаша Пит уходит в отпуск, и вами теперь до конца вашей ничтожной жизни буду заниматься я». Том подошел к туповатому на вид здоровяку, который недовольно хмурил морду. Том отвел лицо в сторону, поглаживая подбородок, не спуска глаз с этой тестостероновой гориллы, и со свистом въебал ему пощечину. Горилла распласталась, потеряв половину зубов и сознание. Под ним начала растекаться кровавая лужа. «Сука, еще раз увижу у кого-то такой взгляд, я вам башки снесу к хуям. Вы меня поняли, суки? Я что, блядь, не по-русски вас спросил? Я не слышу ответ». «Поняли». Толпа нестройно крикнула. Том запустил пальцы в гриву своих волос и, немного успокоившись, сказал: «Может, по мне не видно, но во мне драконьей крови воняет так». Том провел ладонью на уровне шеи и продолжил: «Я могу выглядеть обычным спокойным человеком, но меня легко выбесить. Потому я вас предупреждаю, не бесите меня, у меня рука тяжелая». Он снова запустил пальцы в свои волосы, это стало для него привычкой, которая помогает успокоиться. «Мудрый глаз, милая, иди к папочке, я хочу посмотреть на тебя». «Да». Девушка робко вышла к тому, который был в полтора раза выше ее. Он приспустился на колено и рассмотрел ее глаза. Он потянул руку и сказал: «Сейчас будет немного больно, но я тебя сразу вылечу, потерпи». «Ай». Том взял у нее клетки сетчатки, чтобы вырастить и себе подобие чувствительных к мане и астралу клеток в глазах. Он погладил ее по голове, пока исцеляла, и сказал: «Ладно, с этим закончили, давай к другому вопросу. Теперь ты принадлежишь мне, поняла? Не играйся с Питом, я ревнивый. Я не игрался с его Соней, так что и ему не позволяй». «Так, я не поняла, с каких пор ты начал решать, чья я?» Том улыбнулся и сказал: «С тех пор, как я родился, ведь я сильнее, чем Пит». Весомый аргумент. Зверолюдка прищурила глаза и поняла, что полудраконье астральное поле Тома было очень внушительным и ничуть не уступало черной ауре нежити Пита. «Ну, весьма привлекательный аргумент. Фух, люблю вас, зверолюди. Простые девушки, проявил силу и больше ничего не нужно». Том приобнял стройную девушку и сказал: «Так, с самого начала, здесь в Асгарде места для вас не было». Том окинул рукой стройные ряды садов и перекопанные огороды, с которых давно собрали урожай. «Эта земля не сможет прокормить нас, тут и так живут полтысячи человек, едва сводя концы с концами. Но вам повезло, что у вас есть я, со мной вы нигде не пропадете, я и в пустыне смогу наладить стабильный приток ресурсов и пищи. Чтобы не воровать эти ресурсы и пищу у Асгарда, нам придется построить новый город своими руками немного южнее. Там у нас будет лес-озеро, небольшие горы и цивилизация в двух шагах пути. Все условия, просто бери и живи. Вы уже опытные в деле обживания необитаемых мест, а я опытен в построении городов с нуля, так что можете рассчитывать на новом месте на горячую воду, канализацию и прочие блага цивилизации. Одна проблема, нужно добыть себе провизию». Он указал на восток. «Проблема решается суками, которые живут в той стороне. Их там тысячи, и они вас уже заждались, ха-ха-ха. На них мы сможем прожить до весны, а там уже придумаем нормальный источник пищи. Кроме того, не забывайте о озере, рыбалку никто не запрещал. Да и Асгард и другой поселок и в первое время будут рядом и будут нам присылать специи и прочие вкусняшки. Сейчас давайте познакомимся поближе и отпразднуем с нашими людьми в Асгарде великий успех нашей экспедиции». Том быстро перенял бразды правления этим стадом у Пита. Почти 4000 диких и голодных зверолюдей и пленниц шустро сообразили, что это может быть новый шанс показать себя перед новым хозяином, потому из шкуры лезли, чтобы выслужиться. Одна лишь кошка с драконьей кровью высокомерно взглянула на Тома и, толкнув к нему котенка, повела двух других за Питом и Соней. Бомжи Тома разбили свои палатки за вторым поданным каналом Асгарда. Тут планировалось начать строить лагеря для расширения обрабатываемых полей, Но неожиданные нападения гуманоидных волчар не только помешали плану разработки новых земель, но и обычным планам по заготовке диких ягод и плодов. После того, как все расставили палатки, пришли сонины-блондинчики и куча зверолюдок начали пускать слюни на мужские версии амазонок, но те с равнодушием получили от бульдога отчет о прибылях и расходах экспедиции. Метнувшись к Соне, они получили от нее инструкции, и блондинчики взяли с награбленного несколько рулонов ткани и пару бочек соли. Также они взяли пару сотен платьев и готовых комплектов одежды, металл, тележки и золото, они даже не трогали. В Асгарде этого мусора с реки вымывает по несколько килограмм в год. Они использовали бы золото наравне с медью в сельском хозяйстве, если бы оно не было таким мягким, а везти его за 1000 километров для обмена на какие-то товары совсем не рентабельно. Именно потому почти в каждом доме было полированное зеркало из золота или серебра, а также его плавили в ложки, вилки и миски для еды, ибо оно безопасней, чем медь и свинец. Что-то вроде пирсинга или золотых колец в Асгарде не было популярным. Все больше предпочитали мощные магические браслеты этому бесполезному металлу. После того, как они закончили работу, то пообщались с назойливыми зверолюдками и потрогали чешую смущенной ноги. Чувство красоты этих парней исказилось, и теперь что-то опасное на вид их привлекало больше, чем утонченные тела остроухих девочек. Также они с радостью поборолись, померились силами с драконьими ублюдками. В частности, они получили пиздюлей от ноги с крокодильим хвостом за то, что задирали ей платье, пытаясь рассмотреть, где заканчивается чешуя. Пока они общались и мило болтали с неомакаками, обсуждая трудовые будни и правила поведения в Асгарде, девчонки-амазонки вернулись с несколькими котлами, наполненными густой кашей с мясом. В этот раз даже пленницы получили еды со стола хозяев. Пит и Том решили не отягощать сердце Сони подробностями о происхождении сушеного мяса, которым обычно кормили северянок, и припрятали его подальше, не позволяя совать нос любопытным макакам и блондинам. Пока пленницы под чутким наблюдением зверолюдей наслаждались человеческой пищей с обилием приправ, Пит, Том и Соня, с мудрым глазом перебежавшие под крыло Тома, начали обсуждать дальнейшие планы. Том сказал: «Мы с зверолюдьми и северянками сделаем вылазку в горы, зачистим гнезда этих шакалов. Беременных мы, конечно, оставим вам на некоторое время, пока будем лазить по горам, а когда разберемся с паразитами, то вернемся в Асгард за ними. Далее по плану прокладка дороги на юг. Я собираюсь организовать практику магических способностей для зверолюдей и северянок, используя эту возможность. Все-таки если я смогу переложить подобные работы на их плечи, то смогу занять руки чем-то более полезным, например, астральными генами». Соня уточнила, как продвигается разработка наших расовых карт. Она была в курсе большей части того вопроса, почему Пит не давал ей и амазонкам беременеть. Том не особо церемонился и раскрыл Соне то, что их тела состоят из лоскутов тканей монстров, и если начнут рожать детей, то вылезет неведомая хуйня, а не человеческие дети. Она приняла подобное проклятие как цену за то, что она фактически вернулась с того света, да и дальше успешно выживала до сих пор. Она также полностью доверилась в вопросе ее лечения от проклятия неведомой хуйне, вылезшей из пизды монстра с человеческим телом. Кто как не Том мог решить проблему с внешностью и расой их детей? О расовых картах сказать ничего пока не могу, моя, например, находится под эффектом драконьих генов, и я тупо слетаю с катушек из-за любой хуйни. Наверное, это дефект, присущий всем гибридам драконов. Но тестовые образцы макак обещают нам первый результат уже до конца этого месяца. Нужно провести пару тестов, и после них можно сразу запускать перезапись астральных полей блондинок. Думаю, что уже летом сможете родить первых детишек. Том замялся на миг и, не особо стесняясь, сунул руку в штаны, говоря: «Так, Пит, не буду ходить вокруг да около, ты явно знаешь, что у меня регенерация как у дракона, потому не выдумывай, да хуя у меня все отрастет». Том вытащил руку со штанов и протянул Питу комок плоти, покрытой морщинистой кожей. Пит немного брезгливо посмотрел на оторванное яйцо своего клона и понял, что это единственный способ восстановить свои репродуктивные способности. Тем более генетический материал донора идентичен его изначальному телу, ну а то, что семя содержит астральное поле гуманоидного гибрида дракона, так это скорее плюс, чем минус для его потомков, учитывая то, что без этого они могут родиться чем-то вроде нежити. «Приму с благодарностью». Он шустро заправил комок плоти себе в штаны и оставил операцию по пришиванию на свою помощницу Суккуба Кису. Соня неловко спросила: «Пит, что это было?» «Я очистил свою кровь и создал из нее Тома. По факту он и я то же самое, но мы тактично решили, что позволять ему трахать тебя, как-то неправильно в отношении тебя же. Ох, Пит, это значит, что мы сможем заделать деток, как только поправим тебе астральную карту, и выгребем дерьмо монстров и нежити из твоего астрального поля. Не хотелось бы мне, чтобы эта херня влияла на моих детей. Соня кинула благодарный взгляд на Тома, а тот, обнимая мудрый глаз, пожал плечами. В углу за ними наблюдало 4 кошки. Большая кошка поднялась и, подойдя к Тому, положила ему лапу на руку.